Глава 15. Год 4 от основания храма, месяц 5. Гермаос, богу-покровителю скота и торговцев, посвященный. Аркадия, окрестности селения Стимфал. Все-таки не зря я сюда пришел. Вконец остервенел народец без хозяйской руки. Моей, то есть. Зрелище разоренного Коринфа и всей области до самых Арахнейских гор как будто бритвой по глазам ударили. Ну, арест, ну, дурак. Привел зверье лютое на земли, что подчинялись когда-то его отцу. Даже дарийцев, ненавидимых на Пелопоннесе, привел сюда. Да кто с ним после этого здесь будет дело иметь? Тут же ни коровы, ни овцы, ни поля не осталось. Все сожгли, потравили и разграбили. Взять в лоб Тинейский перевал они так и не смогли и откатились назад, пройдя в Аркадию вдоль берега Коринфского залива. Неудобная страна эта Греция. Порезана на куски горными хребтами, словно пицца. И пройти мимо тщательно охраняемых перевалов здесь крайне и крайне сложно. Каждый прыщ, сидящий в плодородной долине, называет себя царем и уверен в собственной недосягаемости именно потому, что его царство со всех сторон окружено горами. Впрочем, за пределами Аркадии их царями не называет никто. Вожди они и точка. Защитить перевалы не так уж и сложно, а вот брать их по одному – задача адская. И ради чего? Это только в воображении интеллектуала пушкинских времен. Аркадия – это благостная пастораль, где прекрасные пастушки пасут своих овечек, пока их женихи играют на кефарах. Да ничего подобного и в помине нет. Аркадия – это горы, а аркадяне – нищие отмороженные бандиты, которых даже османы с превеликим трудом успокаивали. Мало пахотной земли, зато много голодных детей. Потому-то эти люди режутся яростно и беспощадно с любым, кто придет в их благословленные горы. «Ты пришел вовремя, царь!» Эхем, вождь Тегеи, улыбнулся бледными губами. «Эти сволочи завтра нас доконали бы!» Здоровенный мужик в простеньком доспехе из бронзовых пластин, нашитых на кожаную рубаху, устал до предела. Они бьются здесь уже второй день, и все это время он не ел и не спал. Курчавые волосы слиплись от пота, а борода стала похожа на черную сосульку. Откуда взялась такая толпа? Я смотрел вдаль, где раскинулось лагерем войско ареста. «Басилея и Лиды подошли», — невесело усмехнулся Эхем. «И Басилея из севера с ними. Арест за зиму с ними договорился. Резвый паренек оказался. Цари, Гелики, Игий и Пелены теперь за него. Спасибо, хоть Фросимет Пилосский не явился. Тогда бы ни нам, ни Микенам не сдобровать». «А что с ним случилось?» — поднял я бровь. «Ты разве не знаешь?» — удивленно посмотрел на меня Эхем. «Его же твой судья перед смертью проклял. Сказал, что Фросимет и года не протянет. Вот он прямо на Перу и окочурился. Люди говорят, там самого судью Колхаса видели. Он стоял рядом с его телом и пальцем грозил, а потом растаял, как дым, и свою статую людям даровал. В Пилосе ей теперь жертвы приносят». «Понятно», — кивнул я, сделав зарубку на память. «Кое-кого нужно будет поощрить внеочередной премией». «Ты будешь биться за нас?» — испытующе посмотрел на меня Эхем. «Но почему? Мы не приносили тебе клятвы и не признавали отцом». «Я бьюсь за них!» — кивнул я в сторону царей Микен, Аргоса и Спарты. Даже Менелай на войну пришел, когда понял, что его вскоре ждет. Цари щеголяли в позолоченных доспехах и шлемах. Это я им на Перу вручил, отчего они едва в обморок не упали. В местной табели о рангах обладатели подобной роскоши приближались к небожителям. «Понятно», — протянул Эхем, а на его лице явно проявилось чувство сожаления. Он теперь тоже, как Том Сойер, хотел барабан, взаправдошнюю саблю, красный галстук и щенка-бульдога. «А еще я бьюсь за тебя», — усмехнулся я, — «потому что враг моего врага — мой друг». «О!» — Эхем застыл потрясенный глубиной этой несложной мысли. «Враг моего врага — мой друг. Хорошо сказал. Запомнить бы». Я привел сюда не только легион, но и 2000-й отряд афинян, всех уцелевших горожан из Коринфа, которые признали, что их бес попутал, и сборную из моих же бывших врагов из-под Трои. Их вел царский сын Муваса, который так удивился, что его не стали казнить, что принес присягу без раздумий. Люди его вооружены как попало и выучки не имеют, так ведь и на той стороне вояки примерно такого же класса. Тут завтра что-то страшное ожидается. Все непокорные басилеи Запада, разделившие между собой мои стада, решили, что им один черт терять нечего, а потому сделали ставку на ареста. Наверное, их расчет был верен. Сын Агамемнона, толпа мелких царьков севера и запада и примкнувший к ним Фрасимет Пилоский раздавили бы моих вассалов, как орех. Аркадяне попрятались бы в своих горах, а вот мне, получившему спаянный общей ненавистью Пелопоннес, пришлось бы с ними договариваться. У меня просто сил таких нет, чтобы покорить их войной. Годами брать по одному акрополи, стоявшие на отвесных скалах, штурмовать горные перевалы и спать под ливнем партизанских стрел? Зачем? Не стоит оно того. Они все рассчитали верно. Вот потому-то передо мной клубилась какая-то несметная туча народу. Такое ощущение, что сюда заявились вообще все, кто мог держать оружие в тех землях. Они пошли утром. Спрятать движение такой массы народу совершенно невозможно, а потому угрюмое ворчание тысяч людей мы услышали задолго до того, как солнце осветило построенных в ряды воинов. Что я знаю про войну совершенно точно, так это то, что как только воины сделают первый шаг вперед, управление всей этой разноплеменной ордой будет потеряно. Битва превратится в беспорядочную свалку, которая очень скоро рассыплется на тысячи индивидуальных схваток. Строй сможет сохранить только мой легион и отборные отряды царей. Остальные будут кромсать друг друга как попало, с трудом разбирая, где свой и где чужой. Вот такая судьба нас ожидает. А поскольку людей у ареста оказалось существенно больше, чем мы рассчитывали, то и драться придется совсем по-другому. «Мы отдаем тебе центр», — торжественно заявил Игисф, думая польстить мне этим почетным назначением. «Нет», — покачал я головой, — «так нас задавят, царь, и даже выучка моих воинов не поможет. Центр возьмет царевич Муваса со своими людьми и аркадяне, а я встану на правый фланг, и вы отдаете мне все колесницы». Но у Игисфа вытянулось лицо. «Не спорь, Игисф», — веско обронил Менелай. «Ванакс прав. Он сокрушит фланг, а потом ударит им в спину всей конницей». «Согласен». Поддержал его Сфинел из Аргоса. На этом спорить закончили. Авторитет двух героев прошлой войны был таков, что все остальные просто заткнулись. Даже аркадяне. Их вождь Агапенор под Троей уцелел, но домой не вернулся. Сгинул где-то по дороге, вопреки мифам, в которых он доплыл до Кипра и основал Пафос. Там его не было, уж это я точно знаю. Скорее всего, он попал в шторм и погиб. Или его прикончили, когда он пытался разжиться едой на каком-нибудь острове. Обычная история. «Тогда стройте людей», — сказал я, видя, что все согласны. «А вы, Эхем и Муваса, просто продержитесь. Как только ваш строй прогнется, на помощь придут афиняне». Однако... Немалая долина у Стимфала оказалась перегорожена тонким поясом из людей. Тут всегда строят войско в три шеренги. Обычно это считается достаточным. Но для меня сделали исключение. Прямо напротив легиона собралась такая орда, что мне даже слегка не по себе стало. «Нас тут уважают», — хмыкнул Абарис, который не испугался ничуть. «Мне вообще кажется, что здесь участие людей — чувство страха атрофировано полностью. И впрямь, зачем воину бояться, если он после смерти попадет в Элизиум, где будет вкушать нектар вместе с богами? Так их жрецы Ареса и Неалия учат. Я как раз ему храм строю». «Не пора ли опробовать плюмбаты, государь?» — почтительно спросил Пелагон. «Который месяц за собой возим? Зря, что ли, парней мордовали на полигоне? Давай», — кивнул я, — «начинайте». Начало битвы — дело не быстрое. Сначала жертвы богам приносят, потом царь делает торжественный объезд своей армии, и только потом выезжают колесницы аристократов, и они красиво дуэлируют на глазах орущей от восторга черни. А когда половину коней и возниц перебьют, войско шагает вперед, и его первые ряды виснут на копьях врага. Так было всегда, но сегодня мы немного ускорили этот процесс. Раздался дружный вопль с той стороны. Сотни коротких острых стрелок, усиленных свинцовым грузом, взмыли к небу, а потом с тихим шелестом понеслись вниз, с хрустом пробивая черепа и впиваясь в тела широкими зубьями наконечника. Страшная вещь, незнакомая здесь. «Птицы!» — заорал кто-то, увидев торчащее оперение в своем плече. «Царь Иней призвал железных птиц!» Люди поднимали головы вверх, пытаясь углядеть жутких демонов, бросающих на них свои железные перья, но не видели ничего, кроме стрелок с чудовищной силой пронзающих полуголые тела. Наверное, птицы прятались за облаками. Люди задирали щиты вверх, пытаясь укрыться от летящей на них напасти, и это стало для многих последней ошибкой. «Труби!» — крикнул я стоявшему рядом пареньку. «Пилумы!» Два залпа тяжеленных дротиков скосили передние ряды полуголой пехоты, и когда фаланга нанесла свой первый удар, войско напротив превратилось в воющую от ужаса толпу, которая потекла на нас с отчаянием смертника. Самое тяжелое — выдержать именно этот начальный удар, когда задние ряды давят на передние, насаживая их на вражеские копья. «Держать строй в такую вас мать, обалдуи!» В сердцах крикнул я, но кто меня услышит в гуле начавшегося сражения? «Слава богам!» — пробормотал я, увидев, как гоплиты с третьего по восьмой ряд уперлись ногами и прижали свои щиты к спинам товарищей. Не продавить такой строй нипочем. Плюмбаты продолжали лететь, как летели и стрелы, и камни, и совсем скоро израненная, насмерть перепуганная толпа откачнулась назад, окончательно смешав свои ряды. Смерть летела со всех сторон, и они, не имея возможности спастись, бросались вперед и висли на копьях гоплитов. «Коннице приготовиться!» — приказал я, когда увидел, что дело идет на лад. Воины Ареста разобрались, наконец, в какую именно сторону им нужно бежать, и отхлынули от копий фаланги. «Вся конница — это моя личная агема в 64 всадника и 82 колесницы Ахейской знати. Если этого не хватит, чтобы сокрушить пехоту на одном участке, то я съем свой галстук. Точнее, сначала изобрету, потом сошью и только потом съем». «Гетайры!» — заорал я. «За мной! В копья их!» Не по-здешнему рослые лошади, укрытые перед боем войлочными попонами, рванули вперед и снесли тех, кто еще пытался сражаться. Кони давят всей массой, а когда сломленное войско уже течет назад, то сопротивляться такому удару оно просто не может. А уж когда раздается грохот десятков несущихся колесниц, которые охватили бегущих широкой дугой, то страшно стало даже мне. До печенок пробирает это зрелище. Возницы, погоняющие коней жуткими воплями, свистом и гиканьем, не имеют такой защиты, как знатные воины, стоящие позади. Они гибнут первыми, но несутся в бой, налитые каким-то сумасшедшим задором. Они управляют лошадьми кончиками пальцев, и те, послушные легчайшему движению, объезжают тела убитых и раненых, которыми завалено все поле. Плюмбаты сразили сотни. Закованные в бронзу микенские аристократы догоняли бегущих и кололи их копьями, а летящие в их сторону стрелы лишь бессильно скользили, не причиняя вреда. Отступление превратилось в повальное бегство. Как это и бывает, фланг увлек за собой центр, а за ним рухнуло все. Мои гвардейцы, ухмыляясь в усы, потащили из ножен последний изыск оружейной моды — махайра. Меч, напоминающий своим изгибом серп. Он оставляет такие раны, которые никакой лекарь не зашьет. Раны жуткие, глубокие, прорезающие плоть до костей. Они поскакали добивать бегущую пехоту, а я поехал назад. Больная нога разболелась, просто сил нет. Думал, зажила, а нет, я разбередил ее снова. Да и не царское это дело, тут все закончат и без меня. Наш центр выдержал. измотанные до конца аркадяне, наполовину изрубленные наемники и мувасы, и он сам, забрызганный до бровей чужой кровью, с чужим щитом и без шлема, который сорвало ударом. Жуткой звериной силой несло от этого парня, который сегодня дал нам время победить. Вся лучшая пехота Ареста ударила именно сюда, пытаясь разорвать строй и зайти нам в тыл. У них ничего не вышло. «Ты сегодня получишь достойную награду», — сказал я, и он только оскалил белоснежные зубы. «Совсем скоро по полю пойдут собирать раненых и трофеи, а потом специально обученные люди начнут распределять добычу. Тут она велика, одного скота не счесть». Коринфяне облизываются, пускают жалостливую слезу, но сделать ничего не могут. Что в бою взято, то свято. Они вернут немного из своего, но теперь им придется начинать жить заново. Тем более, что множество овец зарежут на вечерний пир. Победный пир — это поток хвастовства, взаимных словословий, пустых клятв и лицемерных признаний в любви. Таков формат этого мероприятия, и не мне его менять. К концу вечера все перепьются, насвинячат и заснут в объедках. Это тоже часть священного ритуала, служащая поводом для гордости и источником воспоминаний в старости. Это я тоже менять не собираюсь. Но пока все не перепились, снимая стресс, развернул карту. Итак, благородные, цари Пелопоннеса вытянули шеи, а аркадяне особенно. Они рисунки на папирусе никогда не видели и даже не понимали, что это и зачем. Цари Востока были малость поцивилизованней. Они всмотрелись в папирус, и их усы зашевелились в предвкушении. А я жестом фокусника провел пальцем по карте и посмотрел на Менелая. «Ты, отважный Менелай, получаешь Амиклы и Хелос. Все земли от истоков Евратаи до самого его устья теперь твои. От Тайгетского хребта на западе до хребта Парнон на востоке». О! Выдохнули все, а Менелай только глазами моргал и мычал что-то невразумительное. «За твою верность клятве!» — торжественно заявил я и подал ему бронзовую пластину, на которой был выбит соответствующий текст. «Ярлык» — так это называлось когда-то. «Там же старого Тиндарея родня правит», — растерянно произнес Менелай. «И моя родня по жене». «Мне они не родня», — отрезал я. «Они проливали сегодня кровь. Ты их видишь здесь?» «Нет, и я не вижу. Поэтому им надлежит города и земли передать тебе, а самим удалиться в изгнание». «А если они не согласятся?» Удивленно посмотрел на меня Менелай. «Они не согласятся», — усмехнулся я. «И тогда ты и остальные цари пойдете на них войной и накажете, как сегодня наказали Ареста. Кстати, его нашли?» «Ушел, гаденыш». Покачал головой Игисф, не скрывавший своего сожаления. «И дружок его Пилат ушел тоже. Они снова в Факиде скроются». «А мне что дашь?» — жадно спросил Сфинел, царь Аргоса. Они так и правили вдвоем с сыном, отбившим жену у Диомеда. Быстро позабылась боевая дружба, когда появилась возможность отжать долю товарища. «Кинурию заберешь», — сказал я. «У вас по ней давний спор со Спартой. Теперь этого спора нет. Эта земля принадлежит Аргосу». «Согласен», — кивнул Сфинел, и Менелай неохотно кивнул вслед за ним. Он тоже претендовал на эту землю, но и так уже получил очень много. «А я? А мне?» — жадно вытянул шею Игисф. «Тебе отойдет Эпидавр и земли восточнее него», — ткнул я в карту. «Вождей этого народа, Махаона и Подолирия, убили. Там правит какой-то Никомет. Я его даже не знаю, поэтому ты волен поступить с ним, как тебе будет угодно». «Хорошо», — расплылся в улыбке Игисф, разглядывая отполированную бронзовую пластину. Впрочем, он все равно не умел читать. «Но у меня будет одно условие, благородные», — сказал вдруг я, и они насторожились. «После вашей смерти эти земли получат своих царей из мужей вашего рода. Границы должны вернуться к тем, что есть сейчас». «Но у меня только один сын», — растерялся Менелай. «А как же Мегапенф?» — напомнил я. «Ты же его признал. Мальчишке уже 5, и он растет у меня во дворце. Он дружен с моим сыном». «А, Мегапенф!» — с трудом припомнил царь. «Да, конечно. Тогда я отдам Амиклы ему. «А ты себе что заберешь?» — спросил вдруг Игисф, жадно глядя на карту. «А я заберу в свой Теменос вот это, все, что западнее Тайгетского хребта». И я скромно провел линию с севера на юг полуострова, отчего все коллективно выдохнули. На их глазах Мессения и Древний Пилос свое существование как независимое царство прекращали, как и царство Элиды. Нужны они мне? Да не особенно. Но уж больно много от них суеты и неприятностей. Проще установить там прямую диктатуру, чем раз в год гасить мятеж. И это не Аркадия, изрезанная горами. Вот уж она мне не нужна точно. Пусть живут, как хотят. А Мессения и Элида — это все же реки, равнины, пастбища и очень неплохие пашни. Люди пытались переварить услышанное, но ничего не говорили. В том, что у меня это получится, тут ни у кого сомнений уже не оставалось. Над царским родом висит проклятие божественного судьи, спутника Аида, а армия Пилоса не идет ни в какое сравнение с моей. И даже твердыня Акрополя, сложенного из камней, мне теперь не помеха. Все уже знали, как была взята Троя. Мои воины в общем лагере вели себя, как центровые телки, заехавшие на колхозную дискотеку. Говоря понятным языком, вовсю хвастались перед заштатной микенской деревенщиной. После таких новостей пир пошел как-то вяло. Цари, получив многое, завидовали тому, что получил я. Игисф и Менелай тупо накидывались, вливая в себя кубок за кубком. А вожди аркадян мысленно кусали себе локти, потому что им я не дал ничего. А за что? Это они мне кругом должны. Впрочем... «А вы, благородные, чего теряетесь?» — спросил я. «Разве Басилеи Севера не пришли к вам войной? Вы в своем праве. Эгий, Гелика, Пелена и Гира. Идите и возьмите свое». «И то верно», — приободрились они. «Сходим и возьмем». «А кого править поставишь над Мессенией и Элидой?» — спросил вдруг Игисф. «Тамошние Басилеи твоих песцов прогнали, а скот забрали себе». «А вот его и поставлю». Я ткнул в Мувасу, который с упоением обгрызал баранью лопатку, не обращая внимания на наши разговоры. «Он достойно бился, и он царского рода. Сиятельный Муваса». Тот, услышав свое имя, оторвался от баранины и вопросительно уставился на меня. «Благородные вожди интересуются», — медовым голосом спросил я. «Представь, что ты наместник и правишь царскими землями». «У тебя есть закон, и есть люди, которые этот закон толкуют. Твоя власть справедлива и угодна богам. Мои песцы точно знают, сколько взять с каждой деревни, и ты не берешь с людей лишнего. Даже ячменного зернышка не берешь, только строго установленную подать. А когда приходит голод, ты с них совсем ничего не берешь и даешь людям зерно из царских запасов. Как ты поступишь с теми, кто вздумает вдруг бунтовать?» «Если вдруг найдутся дураки, которые вздумают бунтовать, государь», — уверенно ответил он, — «то я возьму войско и пройду по тем землям огнем и мечом. Я казню старейшин всех восставших родов, потому что они глупы и не смогли уберечь своих людей от гнева царя царей. Потом я казню их детей и их внуков, потому что не может быть у таких дурней достойного потомства». «Всех, кто поднимет оружие, я сначала посажу на кол, а потом сдеру с них кожу. Их баб и их выродков продам в рабство. Их скотом я вознагражу своих воинов, а их землями — тех из крестьян, кто остался верен. И так я буду поступать каждый раз, когда кто-то посмеет воспротивиться твоей воле». Ну вот, я с удовлетворением смотрел на вытянувшиеся и слегка побледневшие лица басилеев. «Я уверен, что если бы царевич Муваса правил моим Теменосом раньше, то ничего подобного сегодняшнему сражению никогда бы не случилось. Муваса, ты примешь мою службу в этих землях? Ты получишь в пользование дворец Пилоса, 2000 наложниц и 10-ю часть доходов с этих земель». «Согласен». Глаза бродячего отморозка засияли, как два солнца, а цари смотрели на меня с затаенным ужасом. Сажать на кол знатных воинов тут было, мягко говоря, не принято, даже если они начинали мятеж. «Плохой выбор», — думал я, — «да не особенно. Восстания будут случаться все равно, и пиратство продолжится. У меня нет времени заниматься Пелопоннесом. Пусть каратель, никому неведомый чужак, возьмет на себя всю грязную работу и постепенно приведет все к единому знаменателю. Я не хочу больше приходить сюда. Мне надоело играться в этой песочнице. У меня своих дел по горло. Меня ждет сложный разговор с фараоном Рамзесом III. И видят боги, этот парень из Египта куда серьезней, чем все недалекие и жадные ахейские царьки вместе взятые. Примечание. В Илиаде Аркадия указана как область, а несколько ее вождей, пошедших на Троянскую войну, не именовались Басилеями. Даже их глава Агапенор назван вождем или предводителем, в оригинале используется слово «егемон», но не царем. Это говорит о том, что Аркадия того времени — это рыхлый набор вождеств, но не государства.